Глава третья. Воззвание издав, инский князь Сюй Цзинье войска на Ухоу поднимает. Друзьям своим добрым письмом Ло Биньван свои пишет крови поспешно. Примечание. Воззвание. Речь идет об историческом документе, написанном в 684 году Сюй Цзинье и Ло Биньваном. Воззвание призывало к восстанию и свержению вдовствующей императрицы Ухоу, узурпировавшей в 684 году императорскую власть. Инский князь Сюй Цзи и Сюй Цзинье. Сюй Цзинье, собственно, Ли Цзинье, внук Сюй Цзи. В 684 году он возглавлял восстание обиженных императрицей Ухоу сторонников дома Тан и вместе с Ло Биньваном написал воззвание о походе против Ухоу. В том же году войска Сюй Цзинье были разбиты посланными против него частями полководца Ли Сяо И, а сам Сюй Цзинье был предательски убит. Сюй Цзинье, как и его дед, носил царскую фамилию Ли, но как повстанец, по распоряжению Ухоу, был лишен этой фамилии. Ухоу, буквально императрица У. Императрица У по имени Цзяо с 637 года до самой смерти танского императора Тайцзуна, годы царствования 627-649, была его фавориткой, а затем стала фавориткой его сына, императора Гаоцзуна, годы царствования 650-683. В 655 году Гаоцзун отстранил свою супругу Ван Ши и взял себе в жены У Цзяо, которая таким образом стала императрицей. После смерти Гао Цзуна и краткого, длившегося всего около двух месяцев, царствования его сына, императора Джун Цзуна, вдовствующая императрица отстранила его от власти и сослала в провинцию, а сама в 684 году взошла на престол под именем Цзэ Тянь, что значит «сообразующийся с небом». Переменив название династии Тан на Чжоу, она царствовала до 705 года, когда восстание военачальников вернуло на престол императора Джун Цзуна. Вскоре после этого Ухоу умерла. Ло Биньван, поэт танской эпохи, вместе с Сюй Цзинье составил воззвание о походе против Ухоу и участвовал в восстании против нее. В 684 году восстание было подавлено, и Ло Биньван был заключен в тюрьму. Магу, услышав слова богини цветов, невольно засмеялась. «Ишь ты, какая хитрая! Хочешь меня подпоить, дабы играть в шахматы, чтобы потом тебе было о чем позлословить? По-моему, вряд ли ты думаешь о том, чтобы вином продлить мне жизнь, а наоборот, хочешь ускорить мою кончину. Ну а если говорить об игре в шахматы, то хотя я и люблю играть с тобой, но все же отношусь к тебе с недоверием». «А это почему?» — перебил ее богиня цветов. «Мне нравится, как ты, играя в шахматы, а играешь ты неважно. Забавно пытаешься предугадывать мои ходы. Между тем я могу обыграть тебя без всяких усилий. Если бы играть, как говорится, для удовольствия, то действительно я могла бы позабавиться. К сожалению, обычно, когда дело доходит до половины партии, и ты видишь, что у тебя положение не блестящее, ты или смешиваешь фигуры на доске, или под каким-нибудь предлогом убегаешь». В древности говорили: «До того, как состязаться умом, раньше следует упражнять свой характер. А ты вместо того, чтобы упражнять свой характер, смешиваешь фигуры, да еще убегаешь. Поэтому-то я и отношусь к тебе с недоверием. Давай сегодня заранее договоримся. Играем 3 или 5 партий, но так, чтобы обязательно добиться решительной победы и не бросать игру недоигранной. Если у тебя есть дела, ты сначала закончи их и приходи, чтобы уже потом не хитрить». Примечание. Играть для удовольствия, то есть играть просто для времяпрепровождения, без всяких условий, ни на вино, ни на деньги. «Я теперь учусь у старца-небожителя Наньцзы», — засмеявшись, сказала на это богиня цветов. «Разве можно сравнивать мою теперешнюю игру с тем, как я играла прежде? Пожалуй, я теперь стою на втором месте после моего учителя. Сыграем хоть 10 партий, я и то не испугаюсь. Прикажите вашим небесным прислужницам подогреть вино да расставить шахматы, и мы с вами, запивая каждый выигрышный ход, выясним, кто из нас лучший игрок». Примечание. Старец-небожитель Наньцзы. божество созвездия Южного Креста. По поверьям, старец Наньцзы дарует людям долголетие. «Брось хвастаться», — ответил ей Магу. «Вот когда кончим игру, ты и узнаешь, кто из нас сильнее, и станешь жалеть о том, что села играть со мной в шахматы». «Если вы сегодня выиграете», — возразила ей богиня цветов, «то я спущусь в мир суеты поискать там знаменитого учителя, ибо я слышала, что среди людей много прославленных игроков, и попрошу явиться сюда самого И Цю. Посмотрим, не испугаетесь ли вы тогда». Примечание. И Цю — знаменитый в древности игрок в шахматы, упоминаемый Мэн Цзы. Мэн Цзы — буквально «учитель Мэн». Первое. Древний китайский мыслитель, последователь конфуцианской школы, живший в IV-III веках до нашей эры. Он же Мэн Кэ. Второе. Название одной из четырех книг так называемого конфуцианского четверокнижия. В ней Мэн Цзы, развивая учение Конфуция, излагает принципы устройства государства и управления им. «Ну, этого почтенного И Цю, — ответила Магу, — все, даже сам Мэн Цзы, глубоко уважают. Как же мне его не испугаться? Однако вот твоя фраза «спущусь в мир суеты поискать там учителя» невольно наводит на мысль о том, что тебя что-то тянет в этот мир, и, боюсь, именно в мире людей тебя признают лучшим мастером по шахматной игре». Рассмеявшись своей шутке, Магу велела небесным прислужницам подать закусок и вина и расставить шахматы. Обе богини тотчас же с увлечением занялись игрой. Пока богиня цветов играла здесь в шахматы, в мире людей некий властелин вдруг издал приказ сразу распуститься всем цветам, подчиненным этой богине. Этот властелин, собственно, не был ни усатым, ни бородатым мужем, а это была вдовствующая императрица, взявшая в свои руки бразды правления. Это была мать танского императора Джунцзуна по фамилии У, по имени Джао, прозвавшая себя Цзетянь, то есть сообразующаяся с небом. Но на самом деле она была богиней-правительницей созвездия Лисицы, сошедшей на землю. Примечание. Танский император, император династии Тан. Джунцзун, император Танской династии, вступил на престол в 684 году, но в этом же году был отстранен от правления вдовствующей императрицей Ухоу и сослан в Фанчжоу. Воспользовавшись восстанием против Ухоу, Джунцзун в 705 году вернулся на престол и царствовал до 710 года. По фамилии У, по имени Джао, она же Ухоу. В свое время Тайцзу и Тайцзун были сановниками при Суйском дворе, впоследствии отнявшими у императора Янди его владения. Хотя на то было повеление неба, при этом произошла слишком жестокая резня, во время которой пострадали не только те, кто при дворе занимались блудом и интригами, но и многие родственники императора. Примечание. Тайцзу и Тайцзун. Имеются в виду императора династии Тан, Гао Цзу и его сын Тайцзун. Основателем Танской династии был Ли Юань, военный губернатор провинции Шанси при Суйском императоре Ян Ди. Он был послан с войсками против племени Туцуе, но с помощью своего сына Ли Шимина, впоследствии царствовавшего под именем Тайцзуна, сумел заключить союз с вождем этого племени и свергнул Ян Ди. Лю Юань под именем императора Гао Цзу правил с 618 по 626 лишь небольшой частью страны, а объединить весь Китай удалось лишь Тайцзуну 627-649. Ян Ди, второй и фактически последний император династии Суй, царствовавший с 605 по 617 год. Ян Ди вступил на престол, отравив своего отца, императора Вэнь Ди. Во время своего царствования Ян Ди предавался пьянству и разврату. Ведя бесконечные войны, он изнурял своих подданных непосильным трудом и тяжелыми повинностями, был убит заговорщиками. После его смерти в течение года номинально царствовал его сын Гун Ди, но фактически власть перешла к одному из военных наместников Ли Юаню, основавшему в 618 году новую династию Тан. Повеление неба. По древним китайским представлениям, государь правил страной по повелению неба. Если правление государя было недобродетельно, если он управлял не согласно с волей неба и отступал от правил мудрейших правителей древности, легендарных Яо, Шуня и Юя, то против него можно было восстать и даже низвергнуть его. Однако лишение государя престола считалось допустимым, если оно осуществлялось придворной знатью, якобы получавшей на это повеление неба, а не простым народом. Именно таким повелением неба и объяснялось низвержение основателями Танской династии далеко не добродетельного императора Ян Ди, известного своим пьянством, развратом и жестокостью. Ян Ди со своими приснами, используя эти злодеяния, жаловались в преисподней на всевозможные мучения, перенесенные ими из-за жестокости и бесчинств, совершенных названными ранее отцом и сыном из дома Тан. Один из судей Ада доложил обо всем верховному владыке. К счастью, все божества подробно разобрались в деле и предложили лучше послать какого-нибудь злого духа на землю и привести в полный беспорядок дом Танов, дабы они сами гибли от собственных рук, воздав им таким образом за учиненную ими резню, нежели допустить, чтобы глава рода Ян вернулся в мир людей для отмщения и опять затеял бы такое, чего нельзя было бы разрешить и в будущих перерождениях. Примечание. Тан, династия, основанная в 618 году, восставшим против суйского императора Ян Ди полководцем Ли Юанем и его сыном Ли Шимином, известными в истории как императоры Гао Цзу и Тай Цзун. Династия эта царствовала в Китае до 908 года. Расцвет во всех областях, наблюдавшийся в Китае в первую половину царствования этой династии, в середине 8-го столетия сменился политическим и экономическим упадком, закончившимся длительной крестьянской войной и распадением империи на ряд самостоятельных владений. Ад. По распространенным буддийским представлениям, ад состоит из 10 отделов, возглавляемых адскими судьями, и является временным чистилищем. Души живых существ после их смерти на земле подлежат в преисподней суду владыки ада. Взвешивая их добрые и злые дела, он определяет для них наказание в одном из отделов ада. Отбыв наказание, души потом снова перерождаются в одном из 6 царств живых существ на земле. Для неисправимых грешников существует вечный ад – Аби. Глава рода Ян, имеется в виду император династии Суй Ян Ди. Перерождение. По буддийским представлениям, живые существа, в зависимости от добрых или злых деяний, совершенных ими в жизни, после смерти перерождаются в одном из 6 царств, на которые делится мир живых существ. Царство небожителей, царство титанов, царство людей, царство животных, царство голодных духов и чистилище. После новой смерти следует новое перерождение, и так до тех пор, пока, в результате морального самосовершенствования, личность не освободится от всякой скверны, не сможет выйти из этого потока перерождений и не успокоится в нирване, то есть в вечном блаженстве. Так как, кстати, как раз в это время своей тоской по суетному миру провинилась правительница созвездия Лисицы, они попросили верховного владыку приказать ей переродиться в государя Танского дома и, нарушив в природе соотношение сил инь и ян, наказать тем самым Танов за их преступления. Услышав эту новость, правительница созвездия Лисицы чрезвычайно обрадовалась и ожидала лишь счастливого дня для сошествия на землю. Примечание. Счастливый день, по народным поверьям, для любого предприятия, будь то начало сельскохозяйственных работ или открытие торговли, заключение брака или какая-нибудь поездка, бывают счастливые и несчастливые дни. В каждом случае эти дни определялись гаданием или узнавались по лунному календарю, в котором такие дни всегда указывались. Когда наступил этот день, она прибыла в лунный дворец проститься с богиней Луны. Чан Э, вспомнив в связи с этим о том, что мы рассказывали ранее, грустно заметила: «Ныне вы, правительница созвездия, отправляетесь в мир людей, чтобы стать там государем. Понятно, вы будете там иметь все самые изысканные яства со всего света. А вот если бы вы смогли в течение дня заставить все прославленные цветы, цветущие обычно в разные времена года, распуститься одновременно, и вся Поднебесная оказалась бы в ярких цветах, вот тогда можно было бы прославить вас как создательницу мира цветов, покрывшую парчевым узором небо и землю. И не только слава вас передавалась бы в веках, но этим вы проявили бы свои волшебные чары». «Что же тут трудного?» — смеясь ответила правительница созвездия. «Когда я стану государем, не только все цветы не осмелятся слушаться моего приказа немедленно распуститься, но даже и железное дерево, вообще никогда не цветущее, тоже у меня зацветет. Сейчас нечего говорить об этом попусту. Придет время, сами увидите». Примечание. Железное дерево. Вид пальмы с очень твердой древесиной. Закончив беседу, они распрощались. Впоследствии правительница созвездия спустилась в мир суеты и воплотилась в императрицу, сообразующуюся с небом, мать танского императора Джунцзуна. Пока Джунцзун был на престоле, все чтили и соблюдали древние законы и установления, и в Поднебесной царил полный мир. Но, к сожалению, хотя император был человеком достойным и добрым, он не нравился вдовствующей государыне Ухоу. Не прошло и года, как она отстранила его, лишила даже звания князя Лулинского и униженного удалила Фанчжоу. Себя же Ухоу провозгласила императрицей, назвала свою династию Джоу и избрала для ведения счета годам своего правления девиз «Гуанчжай». Случилось это в первом году правления императора Джунцуна, что носил девиз «Сышэн», и под эгидой славы Танского дома ей это благополучно удалось. Примечание. Князь Лулинский, Лулин в современной провинции Цзянси. Фанчжоу, ныне Фанцянь, город в провинции Хубэй. Джоу, первое название, присвоенное императрицей Ухоу с 684 по 705 год своей династии. Отсюда и царствующий род Ухоу стал именоваться домом Джоу. Второе, древняя династия, правившая в Китае с 1122 по 247 год до нашей эры. Девиз «Со времени Ханьской династии» 208 год до нашей эры, 220 год нашей эры, по 1911 год, годы царствования каждого императора обозначались определенным девизом. Имя самого императора воспрещалось не только произносить, но и писать, а годы его царствования обозначались при помощи слов, служащих как бы девизом его правления. Иногда на протяжении царствования того или иного правителя, в зависимости от политической ситуации или по другим причинам, такой девиз менялся несколько раз. Девиз правления, принятое в китайской политике символическое выражение, обозначающее период правления императора. При избрании на престол император принимает девиз, означающий некоторый благой принцип. Гуанчжай – озарить всю Поднебесную, подобно солнцу. Сышэн – мифологическое божество неба. Повелительница созвездия Лисицы, воплотившаяся в императрице Ухоу, потакала только своим родичам из рода У, а потомкам дома Тан всячески вредила. Тогда один герой, это был Сюй Цзинье, внук инского князя Сюй Цзи, вознегодовал и, собрав в провинции храбрецов, вместе с Ло Биньваном издал воззвание, призывающее жителей Поднебесной покарать Ухоу. Государыня немедленно выставила сильные войска в 300 тысяч человек и приказала командующему Ли Сяо И во главе всех полководцев выступить в поход и расправиться с мятежниками. Хотя у Сюй Цзинье и было 100-тысячное войско, но, как говорится, малым числом не устоять против множества. К тому же он не послушался Вэй Сы Вэня, а необдуманно последовал плану Се Джунцзяна и в результате потерпел полное поражение. Под конец у него, жестоко преследуемого войсками дома Джоу, осталось лишь 1000 с лишним человек. У Сюй Цзинье и Ло Биньвана было по одному сыну, которым не было тогда еще и 10 лет. Оба они находились в то время с отцами при войске. Сюй Цзинье, видя, что положение уже никак не поправить, посоветовавшись с Ло Биньваном, отобрал 4 самых сильных телохранителей для охраны обоих княжичей и велел им тайно бежать. При этом Сюй Цзинье и Ло Биньван отрезали полы от своих халатов и, прокусив себе палец, каждый кровью переписал воззвание о походе против Ухоу на этих обрезках материи. Потом, передавая их сыновьям, они им наказывали помочь впоследствии государю вновь занять престол и этим выполнить волю своих отцов. В связи с этим оба их сына приняли одно и то же имя — Чэн Джи, что значит «воспринявший волю». Примечание. Сюй Цзи или Сюй Ши Цзи, дед Сюй Цзинье, одного из героев данного романа, был участником походов против тюркских племен во времена танских императоров Гао Цзу и Тай Цзуна, в честь которых принял фамилию Ли, фамилия танского императорского дома, и стал именоваться Ли Цзи. Ли Цзи воевал против Кореи в 668 году, покорил ее, захватив столицу, за что императором Тай Цзуном был награжден титулом Ин-го-гуна, князя страны Ин. Когда его внук Сюй Цзинье в 684 году восстал против императрицы Ухоу, последняя посмертно лишила Ли Цзи фамилии Ли, княжеского титула, велела раскопать его могилу и разрубить на куски его гроб. Ли Сяо И, Военачальник, подавивший в 684 году по приказу императрицы Ухоу мятеж Сюйцзинье, умер в 687 году. Вэй Сэйвэнь и Сэ Джунджан – исторические лица, участники заговора Сюйцзинье против Ухоу. Первый рекомендовал переправиться через реку Хуайхэ, ударить на север и, присоединив к себе войска из Шаньдуна, идти прямо на столицу Лоян. Второй советовал переправиться через Янцзы, захватить Чанчжоу и Жуанчжоу и устроить себе базу на южном берегу реки Янцзы. Тут Ло Биньван отрезал еще кусок полы от своей одежды и наспех написал на нем своей крови письмо. Вручая его сыну, он сказал: «Это письмо потом передашь в Лунью военному губернатору, дяде Ши-И. Это мой близкий друг, с которым мы когда-то побратались. Он человек верный и храбрый, и хорошо умеет предсказывать судьбу по звездам. Он преисполнен желания послужить государю, но ныне у него войск мало, и поэтому он не решается поступить опрометчиво. Однако именно он первым подымет войска и уничтожит Ухоу. Отправляйся к нему, мой сын, и если тебе удастся помочь нашему делу, я умру с улыбкой на устах. Обязательно отдай все силы этому делу». Примечание. Лунью, буквально направо, на запад от гор Луньшань, одна из десяти областей, на которые делился Китай во времена Танской династии, включала в себя часть территории современных провинций Ганьсу и Синьцзян. Сюйцзинье тоже написал еще два письма и, в свою очередь, вручая их сыну, сказал: «Одно письмо ты передашь дяде Вэнь Иню, военному губернатору в Хуайнане, а другое — дяде Джангену, военному губернатору в Хэдуне. Оба они люди горячие и ревностные, и давно ждут, подняв войска, уничтожить смуту и вернуть на трон истинного государя. Но они еще не начали дела, так как у них пока войск очень мало. Лишь бы тебе, мой сын, удалось спастись бегством и доставить эти письма или в Хуайнань, или в Хэдун, ты сможешь быть там в безопасности, а впоследствии, безусловно, наступит день, когда и ты начнешь действовать». Примечание. Хуайнань, буквально к югу от реки Хуай, одна из десяти областей, на которой делился Китай во времена Танской династии, включала в себя часть территории современной провинции Хубэй, расположенную к северу от реки Янцзы и востоку от реки Ханьшуй, и части территории провинции Цзянсу и Аньхуэй, расположенные к северу от реки Янцзы и к югу от реки Хуай. Хэдун, буквально к востоку от реки Хуанхэ, одна из десяти областей, на которой делился Китай во времена Танской династии, включала в себя западную часть современной провинции Шанси. Не успел он кончить своего напутствия, как уже приблизились преследователи. Отцам с сыновьями пришлось немедленно расстаться, обливаясь слезами. Впоследствии Сюйцзинье был убит своим бесчестным телохранителем Ван Насяном, который потом сам сдался в плен с его отрубленной головой в руках. Все остальные сторонники Сюйцзинье были схвачены. Его старший брат Сюйцзинлун с семьей бежал за море. Ло Биньван скитался, не находя себе убежища, а его отец Ло Лун вместе с внучкой тоже бежал в заморские края. Остальные, как то Тан Джи Ци, Ду Цюжэнь, Вэй Си Вэнь, Сэ Джунджан, также все бежали. Примечание. Тан Джи Ци, Ду Цюжэнь, исторические лица придворные периода Тан, лишён императрицей Ухоу должностей и доходов, в 684 году нашей эры принявший участие в заговоре Сюйцзинье. Разбив Сюйцзинье, государыня Ухоу все же боялась, что крепостные стены и рвы вокруг столицы недостаточно ее защищают, и, посоветовавшись со своими родичами, начала строить заставы за стенами города по всем четырем странам света, так что столица Чан'ань оказалась в середине, окруженная ими со всех сторон, и в нее, как говорится, и вода не могла просочиться. Примечание. Чан'ань, современный Сиань, главный город провинции Шанси, на протяжении многих веков был столицей Китая. Охранять эти четыре заставы Ухоу назначила своих родичей. Северную заставу охранял У Сы Сы. А так как север относится к стихии воды, да к тому же у заставы протекала река в направлении на запад, сообщавшаяся с реками района Юан, то и назвали эту заставу заставой Юшуй. Западную заставу оборонял У Усы, Запад же относится к элементу металла, который является прообразом орудия убийства. К тому же эта застава была расположена вблизи Башу, почему ее и назвали заставой Ба-Дао. Восточную заставу охранял У-Лю-Сы. Восток же относится к элементу дерева, а так как в русле реки у заставы издавна водились раковины Цзи-Бэй, то первоначально ее назвали заставой Му-Бэй, но потом, ввиду того, что иероглиф «Му» входил в посмертное имя предка Ухоу, у этого иероглифа отбросили одну черту и стали писать иероглиф «Цай», потому и название заставы стало Цай-Бэй. Южную заставу охранял У-Ци-Сы. Юг относится к стихии огня, но так как после возведения этой заставы в ней часто возникали пожары, то, опасаясь, что пламя слишком разбушуется, ее назвали заставой Ухо. Примечание. Стихии воды. Одна из пяти стихий или элементов – огонь, вода, металл, дерево и земля, лежащих в основе китайской натурфилософии. Этим пяти стихиям соответствуют пять стран света – север, юг, восток, запад и центр. И пять планет, известных древней китайской астрономии и астрологии – Венера, Юпитер, Меркурий, Марс и Сатурн. Этим пяти стихиям попарно соответствует 10 небесных пней десятичного цикла. Они же якобы оказывают влияние на атмосферные явления – дождь, ведра, жара, холод и ветер, и так далее и тому подобное. Пять стихий играют огромную роль в гадании и геомантии. Юан – район в современной провинции Сычуань. Юшуй – название заставы, пишется иероглифом «Ю» – винный сосуд, входящим в название района Юан, и иероглифом «Шуй» – жидкость, вода. К стихии воды относится в китайской натурфилософии север, со стороны которого эта застава прикрывала Чаньань. Если из обоих этих иероглифов составить один, поставив иероглиф «Ю» справа, а «Шуй» слева, то получится новый иероглиф со значением «вино». Таким образом, название заставы «Юшуй» намекает на пьянство, порог, от которого гибнут воины, попавшие в заколдованный укрепленный лагерь, построенный у этой заставы. Об этом в главе 98. Башу – название древнего владения, находившегося в пределах современной провинции Сычуань. Ба-Дао – название заставы пишется иероглифом «Ба», входящим в название местности Башу, и иероглифом «Дао» – меч. Если эти два иероглифа соединить в один, поставив сверху «Дао», а под ним «Ба», получается иероглиф «Сэ», обозначающий разврат, распутство. Таким образом, название заставы намекает на тот порог, который приводит к гибели воинов, попавших в заколдованный и укрепленный лагерь, построенный у этой заставы. Об этом также в главе 98. Цзи-бэй – название вида раковины. Му-бэй – название восточной заставы, пишется иероглифами «му» – дерево, в данном случае элемент дерева, к которому по китайской натурфилософии относится восток, и «бэй» – раковина. Посмертное имя или храмовое имя – пишется на поминальной табличке и всегда употребляется при упоминании покойного вместо его прижизненного имени. Цай – иероглиф, в начертании которого на одну черту меньше, чем в иероглифе «му» – дерево. Название заставы Цай-Бэй пишется иероглифами Цай и Бэй. Если оба эти иероглифа соединить, поставив иероглиф Цай слева, а Бэй справа, получится новый иероглиф со значением «богатство». Таким образом, само название заставы Цай-Бэй намекает на стремление к богатству, на алчность и жадность, то есть на те пороки, от которых гибнут воины, попадающие в заколдованный укрепленный лагерь, построенный у этой заставы. Об этом в главе 98. Цай-бэй, он же Цай. У-хо, название заставы. У-хо, буквально, нет огня. В то же время здесь игра иероглифов, так как из двух иероглифов, входящих в название заставы, можно составить новый иероглиф, имеющий значение «гнев». Таким образом, название заставы намекает на тот порог, от которого гибнут воины, попадающие в заколдованный укрепленный лагерь, построенный у этой заставы. И об этом опять в главе 98. Все эти четыре сородича государыни обучались у магов и были весьма искусны в волшебстве. Поэтому каждый из них перед своей заставой построил еще по заколдованному укрепленному лагерю, служившему могучим укреплением. Уже одна молва об этом привела в трепет всех врагов, и хотя в то время нашлось бы немало верных и честных домов, готовых послужить истинному государю, Из-за страха перед этими заставами они не решались сейчас подымать войска и пока, подчиняясь дому Джоу, выжидали время, когда можно будет начать восстание. Ухоу, полагаясь на эти сильные заставы и на доблесть своих родичей, считала свое положение прочным, как гора Тайшань, и была очень довольна. Примечание. Тайшань – самая высокая гора в нынешней провинции Шаньдун, одна из пяти священных гор Китая. Выражение «прочный, как Тайшань» применяется гиперболически. Однажды, как раз в конце зимы, она вместе с царевной Тайпин попивала вино в теплом тереме и, распахнув окно и любуясь снегом, напевала и читала стихи со своей придворной Шангуаньвар. Снег шел все гуще и гуще, и она радостно воскликнула. В древности говорили: «Снег предвещает урожайный год». «Ах, какое счастливое предзнаменование! Да еще когда мы только что взошли на престол! Стало быть, в будущем году все хлеба дадут богатый урожай, и страна будет наслаждаться полным покоем». Царевна и Шангуаньвар со всеми придворными дамами поздравили ее с таким предзнаменованием и пожелали ей долгих лет царствования. Примечание. Царевна Тайпин, одна из двух дочерей императора Джунцзуна, царевна принимала участие в заговоре Ли Лунцзы, будущего императора Минхуана, Сюаньцзуна, возведшего на трон ее брата Ли Даня под именем императора Жуйцзуна, годы царствования 710-712. В 712 году, когда Минхуан стал императором, годы царствования 712-755, он повелел убить царевну за интриги против него. Шангуаньвар, 7-8 века, одна из придворных девиц, фаворитка императрицы Ухоу. Императрица часто прибегала к советам Шангуаньвар, которая славилась большим умом и литературным дарованием. О том, что было дальше, вы узнаете из следующей главы.